Глава 15. Лесной бог. Страх и мучительные предчувствия охватили Клейтона, когда он услышал выстрел. Он знал, что мог выстрелить какой-нибудь матрос, но то, что он вооружил Джен Портер револьвером, и его расстроенные нервы создали в нем убийственную уверенность в том, что ей угрожает какая-то большая опасность. Возможно, что в эту минуту она защищается от нападения диких людей или зверей. Клейтон мог лишь смутно догадываться о мыслях своего странного похитителя или проводника. Но то, что он услышал выстрел и был им до известной степени возбужден, было вполне очевидно, так как он настолько ускорил шаг, что Клейтон, спотыкаясь в темноте по его следам, падал каждую минуту в бесплодном старании не отстать от него. Наконец, безнадежно остался позади. Боясь бесследно пропасть, он громко окликнул дикаря и через миг удовлетворенно увидел, как он спрыгнул с дерева рядом с ним. С минуту Тарзан пристально смотрел на молодого человека, как бы не зная, как лучше всего с ним поступить. Затем, согнувшись перед Клейтоном, он знаком пригласил его охватить руками его шею, и с белым человеком на спине Тарзан вскочил на деревья. Следующие несколько минут стали для молодого англичанина незабвенными. Он был несом высоко среди гнущихся и раскачивающихся веток со скоростью, которая ему казалась необычайной, в то время как Тарзан возмущался медлительностью своего передвижения. С одной высокой ветки подвижное существо с Клейтоном на спине переносилась по головокружительной дуге на соседнее дерево. Затем, возможно, на протяжении 100 метров, он шел верными шагами по массе переплетшихся веток, балансируя, как веревочный плясун, высоко над черными глубинами низких зарослей. От первого ощущения холодящего страха Клейтон перешел к острому восхищению и зависти перед этими гигантскими мышцами и удивительным инстинктом или знанием, ведшим лесного бога сквозь чернильную мглу ночи с такой же верностью и безопасностью, с какой Клейтон мог бы прогуливаться по лондонским улицам в яркий полдень. По временам они выходили на места, где нависшая листва была реже, и яркие лучи луны освещали перед изумленным взором Клейтона страшный путь, по которому они стремились. В таких случаях у Клейтона захватывало дух при виде ужасных пропастей под ними, потому что Тарзан выбирал самый легкий путь, который часто лежал на высоте более 30 метров над землей. И однако при всей кажущейся скорости Тарзан чувствовал, что он движется чересчур медленно, так как ему постоянно приходилось выбирать ветви, достаточно крепкие для поддержания их двойного веса. Наконец, они достигли поляны у берега. Чуткие уши Тарзана услышали странный шум, производимый лезущей сквозь решетку львицей. И Клейтону показалось, что они камнем упали на земь, так стремителен был спуск Тарзана. Однако, когда они коснулись земли, он едва почувствовал толчок. И спрыгнув со спины обезьяны человека, он увидел его исчезающим с быстротой белки за углом хижины. Англичанин быстро кинулся за ним и увидел, как задние лапы какого-то огромного зверя почти скрылись в окне хижины. Когда Джен Портер открыла глаза и снова увидела неизбежную гибель, ее храброе молодое сердце отказалось от последнего осколка надежды, и она обернулась, чтобы подобрать оружие, с желанием встретить милосердную смерть, прежде чем жестокие клыки вонзятся в ее нежное тело. Львица почти пролезла в отверстие, прежде чем Джен нашла оружие. Она быстро подняла его к виску, чтобы навсегда избежать ужасных челюстей, щелкающих, стремящихся схватить добычу. Одно мгновение она колебалась, вознося краткую и молчаливую молитву Творцу. И в этот миг ее взор упал на несчастную Эсмеральду, лежащую неподвижно, но живую, около комода. Может ли она оставить несчастное, преданное существо во власть беспощадных клыков? Нет. Она должна употребить одну пулю для бесчувственной женщины, прежде чем обратить холодное дуло против себя. Как боялась она этого! Но предоставить любящей, чернокожей, выненчившей ее с младенчества, с материнской лаской и заботливостью, вернуться к сознанию под терзающими когтями огромной кошки было бы в 1000 раз менее простительной жестокостью. Джен Портер быстро вскочила на ноги и подбежала к чернокожей. Она крепко прижала дуло револьвера к преданному сердцу, закрыла глаза и... Львица издала ужасный крик. Девушка, вздрогнув, спустила курок и, обернувшись к зверю, подняла одновременно револьвер к виску. Она не выстрелила вторично, потому что с изумлением увидела, что кто-то медленно вытаскивает огромное животное из окна, за которым она рассмотрела при лунном свете головы и плечи двоих мужчин. Когда, обежав вокруг хижины, Клейтон увидел исчезающее в окне животное, он увидел также, как обезьяна-человек схватил обеими руками длинный хвост и, упершись ногами в стену хижины, напряг всю свою мощь в попытке вытащить зверя из окна. Клейтон поспешно присоединился к нему, но обезьяна-человек прокричал ему повелительным и непреклонным тоном что-то, что Клейтон принял за приказание, хотя и не понял ничего. Наконец, огромное тело стало все больше и больше появляться из окна, и тогда в голову Клейтона пришло смутное представление о дерзкой смелости поступка его спутника. Голому человеку тащить визжащего, царапающегося людоеда за хвост и за кошко ради спасения неизвестной белой девушки было, несомненно, последним словом геройства. Тарзан все еще отдавал приказания, которые Клейтон не мог понять. Он старался объяснить глупому белому человеку, что нужно всадить его отравленные стрелы в бока и спину львицы и постараться добраться до ее свирепого сердца длинным узким охотничьим ножом, висевшим у бедра Тарзана, но тот не понимал, а Тарзан не смел отпустить могучую львицу для того, чтобы все это сделать самому, потому что тщедушный белый человек один и минуты не сможет ее удержать. Львица медленно появилась из окна. Наконец ее плечи оказались снаружи. И тогда Клейтон увидел то, что даже вечные небеса никогда не видели доныне. Тарзан, ломавший голову в поисках способа самостоятельно справиться с разъяренным зверем, неожиданно вспомнил свою борьбу с Теркоцем. И в тот момент, когда огромные плечи выступили из окна, и львица держалась за раму одними когтями, Тарзан отпустил зверя. С быстротой пули он бросился на спину львицы и с первой попытки достиг двойного Нельсона на звере так, как он ему выучился тогда, во время кровопролитного, тяжелого, победоносного боя с Теркоцем. С ревом львица опрокинулась на спину, навалившись всей своей тяжестью на врага, но черноволосый гигант лишь крепче сжал ее своей хваткой. Терзая воздух и землю, львица каталась и бросалась туда и сюда в попытке освободиться от странного врага, но стальные мышцы напрягались все больше и больше, пригибая ее голову все ниже и ниже к песочной груди. Стальные предплечья обезьяны человека скользили все выше к затылку львицы. Попытки львицы становились все слабее и слабее, и, наконец, Клейтон увидел под серебристым лунным светом, как огромные бицепсы и мускулы на плечах Тарзана вздулись узлами. Обезьяна-человек напрягся в последнем, долгом и крайнем усилии, и позвонки шеи львицы переломились с резким хрустом. В тот же миг Тарзан вскочил на ноги, и в третий раз в этот день услышал Клейтон дикий победный рев самца-обезьяны. И вслед за ним раздался пронзительный крик Джен Портер. «Сесиль! Мистер Клейтон! О, что это? Что это?» Быстро подбежав к двери хижины, Клейтон крикнул, что все в порядке, и попросил впустить его. Со всей возможной поспешностью она подняла тяжелый брус и почти втащила Клейтона в хижину. «Что это за ужасный шум?» — прошептала она, прижимаясь к нему. «Это был победный крик человека, который только что спас вашу жизнь, мисс Портер. Подождите, я позову его, чтобы вы могли его поблагодарить». Напуганная девушка не хотела оставаться одна и последовала за Клейтоном к стене хижины, у которой лежало мертвое тело львицы. Тарзан исчез. Клейтон несколько раз позвал его, но ответа не было, и они поспешили вернуться в безопасность хижины. «Какой ужасный звук!» — воскликнула Джен Портер. «Я дрожу от одной мысли о нем. Не говорите мне, что человеческое горло испустило этот отвратительный, ужасный крик». «Но это так, мисс Портер», — возразил Клейтон. «Или даже, если не человеческое горло, то горло лесного бога». И он рассказал ей свои приключения со странным существом. Каким образом дикий человек спас ему жизнь, о его удивительной силе, о его коричневой коже и прекрасном лице. «Я ничего не понимаю», — заключил он. «Вначале я думал, что он Тарзан, но он не говорит и не понимает по-английски, так что это предположение не подходит». «Что ж, кто бы он ни был, — воскликнула девушка, — мы обязаны ему своими жизнями, и да благословит его Бог и сохранит в его диких и свирепых джунглях. Аминь!» — горячо закончил Клейтон. «Во имя Бога милостивого! Жива ли я?» Оба обернулись и увидели сидящую на полу Эсмеральду, которая дико таращила глаза то туда, то сюда, как бы не веря их свидетельству о своем местопребывании. Вопль львицы в тот момент, когда Джен Портер намеревалась всадить пулю в несчастную Эсмеральду, спас чернокожей жизнь, так как, вздрогнув, девушка нечаянно отклонила дуло револьвера, и пуля безвредно впилась в пол. И в следующий момент Джен Портер поняла, что случилось, и с истерическим хохотом она свалилась на скамейку.